А это что, тоже преступление? Ха! Этот смешок можно было истолковать и как знак одобрения остроте, и как признак смущения, и даже как несогласие. У вас сегодня вечером передача? Все, как по команде, взглянули на часы. — А мне пора ехать на студию, — ответил Шпага. Он опять побледнел и весь напрягся. — Я выделю вам машину с охраной, — успокоил его Пьер Антони. — Но, скорее всего, права ваша жена. Это писала какая-нибудь рассерженная продавщица. — А зрители в зале? — Как вы проследите за зрителями в зале? — не успокаивался Шпага. — Проверим пригласительные билеты. — Пригласительные билеты? — Да, но Джованни передаст свой билет. Пьетро подарит его. Марио, что здесь можно проверить? Тут он вспомнил, что раздал целую пачку пригласительных билетов участникам демонстрации, но минуту спустя сообразил, что с письмом они никак не связаны. Только их не доставало в этой чертовой истории. Мне тоже пришлось раздать немного билетов кучке крикливых юнцов, чтобы их успокоить. Он не объяснил, что это были за крикливые юнцы, но подразумевалось, что это его неугомонные поклонники. Пьер Антони, словно по наитию, подошел к окну, посмотрел на светлый кузов Феррари и спросил: «Когда вам так разукрасили капот?» «А почему вы решили, что его разукрасили?» — задал встречный вопрос Шпага, пытаясь выиграть время. Пьер Антони засмеялся. «Место, сеньор Шпага! Маловероятно, чтобы подобные борозды на капоте остались после дорожной аварии. Не думайте, полицейским машинам тоже достается во время демонстрации протеста и митингов». Шпага хотел ему все рассказать, но его разозлили живейшее любопытство секретаря, отличная тема для светских сплетен, и злорадные выражения на лице Паулы. Вот-вот начнет ухмыляться. Он запнулся и на ходу придумал новую версию. Я нашел ее разукрашенной вчера вечером, когда без Эфизио съездил в Макс парфюмерию. Ворам не удалось снять предохранительный замок, и в отместку они ее всю исцарапали. «Ты ни о чем таком мне не сказал», — упрекнул его Паула. «Да, но это же сущий пустяк», — в подтверждение своих слов Шпага громко рассмеялся. Именно этот деланный смех и подсказал умудренному опытом Пьер Антони, что сеньор Шпага что-то утаивает. Он собрался было задать еще несколько вопросов, но понял, что тем еще сильнее напугает Шпагу, ведь пока это всего-навсего анонимное письмо. «Впрочем, ничего опасного тут нет», — подыграл он сеньоре Пауле и попросил разрешения позвонить в полицейское управление, чтобы выслали машину с охраной. «Письмо я возьму с собой, сеньор Шпага», — сказал он, прощаясь. «Перекушу и через полчаса тоже буду в студии. Наша машина будет вас сопровождать и на обратном пути. Так что успокойся, Джи-Джи», — с преувеличенно нежной улыбкой сказала Паула, радуясь тому, что он бесится от этого фамильярного Джи-Джи, да еще в присутствии посторонних. «Ну, конечно, не беспокойтесь. Завтра все снова обсудим. До свидания, сеньор». Пьер Антони поклонился хозяйке дома. «Я вас провожу», — сказала она. Подождала, пока муж и Пьер Антони попрощались, и вышла в холл. «Благодарю вас за заботу, дотторе», — обратилась она к Пьер Антони. Она не говорила, а прям-таки ворковала, и при этом томно прикрывала глаза. Протянула ему руку и откинулась назад, чтобы Пьер Антони мог по достоинству оценить ее тонкую талию и мощь упругой груди. «Сеньор Пьер Антони!» — Шпага вихрем ворвался в холл. «Сеньор Пьер Антони!» — задыхаясь от быстрого бега, повторил он. «Прошу вас, Никому ничего не рассказывать, особенно журналистам. Эти типы готовы из ерунды раздуть целую скандальную историю, а такая популярность мне только повредит».